Часть третья. Глава первая. Еще в Париже обнаружилась ошибка Франсуа, захватившего вместо палисандровой шкатулки, где хранилась большая часть денег старого графа, такую же из темного дуба, где кроме счетов, связки ключей, было только известное количество луидоров, достаточное, чтобы беззаботно доехать до Италии, но совершенно не избавляющее от поисков дальнейшего счастья. Ключи мы выбросили, счета сожгли, и, побронив свою судьбу, решили ввиду недостаточности для обеспеченной жизни наличных денег тратить их не скупясь, и с таким рвением предались этому легкому и приятному занятию, что, доехавши до Прато, увидели, что денег осталось только-только доехать до Флоренции и там устроиться. Зато у нас были новые шляпы, модные камзолы с цветочками и плащи на подкладке ввиду наступающего зимнего времени. У Франсуа шоколадный, у меня, как у блондина, голубой. В гостинице на Соборной площади мы занимали комнату во втором этаже, рядом с которой помещались две женщины, по-видимому, итальянки. Я имел случай видеть их в коридоре, когда они выходили к обедне. Старшая, маленькая, с длинным носом, вся в черном, показалась мне горбатой. Младшая, несколько худая блондинка, с бледным помятым и томным личиком, была довольно привлекательна в скромном розовом платьице. «Очень мне нужно обращать внимание на всяких проходимок», — ответил Франсуа, когда я делился с ним моими наблюдениями. Вечером же отправился с одним флорентийцем, знакомством с которым, завязавшимся еще в дороге, очень дорожил, думая из этого извлечь выгоду впоследствии, в ближайшую таверну. Я не пошел, оставшись дома и прислушиваясь к шороху соседок. Сквозь тонкую перегородку было слышно, что женщины собирались спать. Старуха громко ворчала и бранилась по-итальянски. Младшая, ходя по комнате, напевала что-то, очевидно раздеваясь, так как от времени до времени был слышен шум одежд, бросаемых из одного угла комнаты в другой. Я кашлянул, пение прекратилось, и стали говорить тише, чему-то смеясь. Потом раздался стук в стену. Я ответил тем же. Подождав немного и, слыша, что в соседнем номере стало тихо, разделся, не дожидаясь маркиза, и лег спать. Я был разбужен страшным шумом. Из коридора доходили крики женщин и голос Франсуа вместе со светом. Не одеваясь, я высунул нос в приотворенную дверь. Старуха из соседнего номера в дезабелье, вовсе не делавшим ее прелестнее, наскакивала на Франсуа, который без жилета и башмаков и в полном беспорядке остального костюма отступал к нашей двери. Несколько женщин в чепчиках и мужчин в колпаках присутствовали со свечами. Из соседней комнаты раздавались рыдания. Старуха кричала: «Есть закон! Есть честь! Мы благородные дамы! Где видано влезать в чужой номер, раздеваться и вести себя, как в публичном доме? Он говорил, что ошибся дверью и думал, что это спит его товарищ. Разве с товарищами обращаются так, как с женщиной, которую хотят?» Тут ее крик был заглушен еще большим из комнаты. «Бедняжка, бедняжка! Хорошо, что на эту ночь я легла с краю, и что я боюсь щекотки. Воды! Нет ли у вас воды?» И, вытолкнув меня в коридор, она вошла в наш номер, из которого вышла через минуту со стаканом воды. Когда после еще долгого крика все разошлись, и она крикнула напоследок: «Я этого так не оставлю! Есть закон!» Франсуа, получив свои вещи обратно, обнаружил пропажу своего кошелька из камзола, ровно как и моего со стола, вследствие чего мы остались даже без денег на дорогу во Флоренцию.